«Ебанутая», — тут же ответил Квадрат, — «ее же не просто так чумичкой зовут, да похуй мне вообще на бабку эту». Здоровяк вдруг замолчал и задумчиво уставился на Марго, даже жевать перестал. Видимо, мыслительный процесс был для него очень сложным, и еда отвлекала. «До офиса нашего доскочить нужно», — вдруг выдал он. «А чего там?» — заинтересовался Кочет. «Ну, во-первых, стволы, а во-вторых, бабки. И нахуя они тебе? Думаешь, все, деньги больше не пригодятся? А ты сам-то как считаешь?» Кочет с любопытством уставился на приятеля. «Да хуй знает», — пожал плечами тот. «Вон как лихо мертвяков валит. Может, все и наладится». «Ничего не наладится», — покачал головой Кочетков. «Стрельба отдаляется, а значит, армия отступает. Кстати, сейчас самый подходящий момент, чтобы добраться до магазина. Возможно, даже в ваш офис успеем заскочить. С чего взял? Блять, ты вообще думать способен? Я тебе ща въебу, ёпт. Давно штаны-то высушил», — ухмыльнулся Игорь, глядя Квадрату прямо в глаза. Бандит выдержал несколько секунд, а затем судорожно сглотнул и поспешил отвести взгляд. Кочет удовлетворенно кивнул. Ему было очень приятно, что такой опасный тип до усрачки его боится. Именно об этом он мечтал всю свою недолгую жизнь. «Ладно, не обижайся. Раз войска отступают, значит, основная толпа мертвяков находится там. Следовательно, улицы по большей части пустые. И хули сидим?» — подорвался Квадрат. «Эта дура еще часов пять продрыхнет». Здоровяк подошел к окну и тут же отпрянул. Толпа зомби, что собралась на вой сигнализации, никуда не делась. Звуков они практически не производили, отчего казалось, будто снаружи никого нет. «Ты же сказал, что они все ушли», — не скрывая упрека, произнес Квадрат. «Я сказал, что основная толпа ушла за стрельбой», — повторил свои слова Кочет. «Но это не значит, что наших она тоже заинтересовала. Посмотри, что с другой стороны дома». Квадрат молча кивнул и вышел в спальню. Он отсутствовал пару минут, и за это время Кочет прикончил свою порцию гречки. Он уже собирался присоединиться к наблюдению, однако здоровяк вернулся. При этом на его лице отображалась некая озабоченность, словно он увидел что-то странное. «Там вроде никого», — доложил он, — «но мне кажется, что в кустах кто-то прячется». «Этого я и боялся», — пробормотал Игорь и поспешил к окну, что выходило на противоположную сторону дома. Ему открылся вид на соседнюю девятиэтажку. На первый взгляд, двор действительно выглядел пустым. Однако Квадрат оказался прав. За кустами сирени, что росли в палисадниках у подъездов, кто-то скрывался. Возможно, это лишь совпадение, и мертвяков попросту что-то привлекло в соседнем доме. Но Кочет был почти уверен, что зомби развиваются. И скорее всего, этих можно смело причислить к более умным особям. В том, что зомби там прятался не один, Игорь был уверен, хотя объяснить свои выводы вряд ли сумел бы. Он просто чувствовал, что прав. Осторожно потянув створку на себя, парень распахнул окно и высунулся наружу. Выждал некоторое время, но ничего не произошло. Вначале он хотел бросить что-нибудь на тротуар, чтобы привлечь внимание, но в итоге просто негромко свистнул. И это сработало. Двое мертвяков с треском вывалились из кустов и побежали на звук. Именно побежали, хоть и довольно неуклюже. Однако даже этот факт стал для Кочета открытием, несмотря на то, что он ожидал чего-то необычного. «Нихуя се», — выразился стоявший позади Квадрат. «Они чё, бегать умеют?» «Хорошо, что не все», — ответил Игорь и с хекающим выдохом опустил гантель на голову самого шустрого мертвяка. Однако с первого удара пробить его череп не удалось, а под второй зомби почему-то подставляться не стал. Он отпрыгнул в сторону и замер, словно пытался понять, что же такое случилось. «Дай я», — попросился на передовую Квадрат, и Игорь уступил ему место. Все-таки сил у старшего товарища было намного больше, да и мясорубка оказалась довольно грозным оружием. Послышался влажный хруст, и зомби, что подоспел к раздаче вторым номером, медленно завалился на газон, разбрызгивая мозги из пробитой черепушки. И тут произошло нечто совсем из ряда вон. Тот мертвяк, что получил по макушке первым, вдруг бросился на утек, едва его напарник окончательно упокоился. И если Квадрату это показалось забавным, то Кочет всерьез задумался о будущем. Такое поведение говорило о зачатках разума, и это крайне настораживало. «Э, вы чё там трётесь?» — голос за спиной заставил обоих вздрогнуть. «Ёб твою мать!» — выругался Квадрат. «Ты хули подкрадываешься?» «Всрался ты мне!» — ухмыльнулась девушка. «Вы чё, меня кинуть хотели?» «Оставить на время?» — поправил неверные выводы Кочет. «Ты в отключке валялась, в хуючке», — огрызнулась Марго. «Так и скажи, что съебаться собирались. Блять, чё так воняет-то? Может, опять от твоей дырки?» — оскалился Квадрат. «Хуёво подмыло». «Да, а может, от штанов твоих ссаных?» — скорчила рожу она. «Можно я ей ебальник сломаю?» «Нет», — сухо ответил Игорь. «Всё, хорош пиздеть. Выходим, пока есть возможность». Парень первым выпрыгнул из окна и замер, прислонившись спиной к стене. Однако на него никто не бросался, даже продвинутого мертвяка не было видно. Вскоре рядом приземлились его новые друзья, и они вместе, прижимаясь к стене, двинулись вдоль дома. Добравшись до поворота, осмотрелись, перебежали к соседнему, и спустя пару минут снова оказались в том самом дворе, из которого вывели толпу зомби при помощи сигнализации. Кочет первым делом бросился к тому месту, где те совсем недавно топтались. Было интересно, что же привлекло их внимание, и он это нашел. Прямо на асфальте лежала разбитая портативная колонка, и это означало лишь одно. Они далеко не первые, кто попытался выйти из дома. Кто-то догадался отвлечь с ее помощью мертвяков, чтобы проскочить открытое пространство. Не сказать, что подобный ход казался очень хитрым, однако ни Игорь, ни его приятели о нем почему-то не подумали. Пока все их действия выглядели крайне неуклюжими, и с этим нужно что-то делать. Однако все это парень отодвинул на потом. Сейчас его волновало только пополнение запасов, остальное может и подождать. Некоторые планы он уже набросал, и супермаркет в них находился на первом месте. Потому как без еды и воды все остальное утрачивало актуальность. В одном Кочет оказался прав. Улицы были относительно свободными от мертвяков. Нет, не сказать, что они никого не встретили, однако больших скоплений не попадалось. Даже у стен супермаркета было более-менее спокойно, если не считать с десяток особей, что ошивались неподалеку. Они были слишком разрознены, чтобы обращать на них внимание, но и полностью игнорировать потенциальную опасность тоже нельзя. И прежде чем пробраться в магазин, они осмотрели здание со всех сторон. Сделать это было несложно, главное, не производить шума. Попасть внутрь тоже оказалось довольно легко. Как и полагал Кочет, до них здесь уже побывали. Окно разбито, часть товаров разбросана по полу, кое-где видны следы крови, а значит, без жертв не обошлось. С другой стороны, нападение вполне могло произойти и до объявления военного положения. Одно было ясно как белый день, мародерство уже началось, и выжди они еще пару дней, брать здесь было бы абсолютно нечего. «Грузим только самое необходимое», – прошипел Кочет. «Набираем каждый по тележке и валим. Двигаемся так, чтобы не терять друг друга из вида, понятно?» «Ой, иди нахуй, душнило», – поморщилась Марго и, подхватив тележку, первой двинулась вдоль прилавков. Кочет поспешил следом, а вот Квадрат слегка подзавис. Ему показалось, что за одним из стеллажей он заметил какое-то движение. Некоторое время он присматривался к тому месту, а затем махнул рукой и поспешил за товарищами. Оставаться одному ему от чего-то расхотелось. Да, может, Квадрату и не нравилось, что какой-то очкастый дрищ отдает ему приказы, но тем не менее он был рад, что сейчас не сидит один в своей квартире. Пока Кочет аккуратно складывал остатки крупы в свою тележку, Марго определила для себя наиболее приоритетную цель. Она уверенно двинулась в сторону касс, где под бдительным присмотром работников магазина располагался главный продукт – алкоголь и сигареты. Курить ей хотелось в 1000 раз сильнее, чем жрать и пить, хотя от глотка пива она бы сейчас тоже не отказалась. Впрочем, никто ведь не мешает открыть баночку, чтобы сбить сушняк, что остался после употребления димедрола. Девушка, не задумываясь, подхватила жестянку охота крепкая и с характерным пшиком вскрыла ее, после чего присосалась к напитку. Уж чего-чего, а пить она умела получше многих. Генетический фонд этому способствовал. Однако, как это часто бывает в природе, без минусов дело не обошлось. Создатель ли так дал Марго слишком многое, взять хоть внешние данные, а потому с мозгами решил сэкономить. Это как в игре, когда создаешь персонажа, имеешь строго определенное количество очков, и как ни старайся, не получится прокачать все на максимум, где-то обязательно придется оставить прореху. Осушив банку в один присест, Марго, не задумываясь о последствиях, отшвырнула ее в сторону. Мало того, сопроводила и без того громкое падение жестянки на кафель мощной булькающей отрыжкой. В пустом помещении этот звук показался львиным ревом, что улыбнуло девушку, и она протянула руку за следующей порцией. Однако насладиться пенным напитком ей было не суждено. На звук отреагировала бдительная кассирша, огромная туша которой медленно поднялась из-за стойки. «Блядь!» — только и смогла выдохнуть Марго. С нехарактерной для ее массы прытью мертвая кассирша перемахнула через ленту и бросилась на нарушительницу покоя. Однако девушка не растерялась и метнула ей под ноги корзину, сбивая работницу супермаркета с траектории. Зомбячка со всего разгона влетела в стеллаж и вместе с ним рухнула на пол, поднимая такой шум, что на него тут же отреагировали все мертвяки в округе. «Да ебаный шашлык!» Уже не таясь, проревел Кочет. «Марго, какого хуя? А чё сразу Марго? Она на меня первой набросилась. Валим нахуй!» — прокричал Квадрат, промчавшись мимо приятелей с полной тележкой какого-то барахла. Кочет рванул следом, а вот Марго решилась на отчаянный поступок. Прежде чем броситься бежать, она рванула за кассу, где стояла набитая сигаретами тележка, а затем, пробегая мимо дверей, умудрилась закинуть в нее еще две упаковки с пивом в пластиковых полторашках, и только после этого поспешила к разбитому окну. Благо мертвяки, что находились снаружи, умом и сообразительностью не отличались. Да, на звук они отреагировали, однако как попасть внутрь, не догадались и облепили здание супермаркета, пытаясь процарапать себе вход через стекло скрюченными пальцами. Выскочив наружу и отбежав подальше, троица остановилась. А отдышавшись и осмотрев место событий, они решили, что зря покинули не слишком-то опасное помещение. И первым это подметил Квадрат. «Может, вернемся?» – предложил он. «Там, вроде, не все так плохо. А я не знаю, хули вы ломанулись, долбоебы», – ухмыльнулась Марго. «Я из-за вас какую-то хуйню схватила. Да ты там шухер подняла. На весь район грохот стоял, дура. А ты и обосрался сразу. Закройтесь уже оба», — осадил их Кочет. «Эти тележки пусть пока здесь стоят, пойдем попробуем еще нагрузить. Нужно только продавщицу вырубить, чтоб не мешало». «Да подожди ты рубить сразу», — как-то странно замялся Квадрат. «У нее такая жопа мощная, как дирижабль. Ты че, блять, некрофилия ебаная?» Тут же ухватилась за новый повод Марго. «В натуре трупы ебать собрался? Ну она же вроде шевелится, значит, не совсем труп», — пожал плечами тот. «Я с этим долбоебом больше наедине не останусь», — указала пальцем на здоровяка она. «Ой, да завали ты вафельницу, шмара», — огрызнулся Квадрат. «В тебе самой хуев больше было, чем в общественном сортире. Заметь, живых хуев», — нисколько не стесняясь, парировала Марго. «Еще хоть звук от вас услышу, будете у меня прямо здесь от страха сраться», — сквозь зубы процедил Игорь. «Значит, слушай свою команду. Никто никого не ебет. Заходим, берем продукты и валим нахуй. Марго, чтоб ни на шаг от меня не отходила, ясно, Квадрат, тебя это тоже касается». «А чё я, головка от хуя?» — хохотнула Марго и уверенной походкой направилась к супермаркету. Кочет с Квадратом переглянулись и двинули следом. У разбитого окна, через которое был организован вход, пришлось повоевать. Толстая продавщица выбралась из-под завала и даже обнаружила прореху в стеклянной ловушке магазина. Однако выходить она, похоже, не собиралась. Догадалась, тварь, что пища сама к ней придет. На сей раз ситуация не позволяла безнаказанно пробить черепушку развитого мертвяка, как это было в квартире. Напротив, сейчас преимущество было на стороне работницы супермаркета. Она находилась чуть выше, и даже если оступится и прилетит рожей в асфальт, все равно останется достаточно прыткой. Плюс присутствие других, хоть и медленных, но все же способных помешать твари. Все это Кочет прокручивал в голове, пока они подбирались к супермаркету, и пытался разработать хоть какой-то более-менее действенный план. Вот только у Марго на этот счет было собственное мнение, и когда до разбитого окна оставалось несколько метров, она начала действовать. «Жиробасина!» — крикнула девушка и тут же бросилась бежать, оставляя мужскую половину разбираться с возникшей проблемой. Реакция со стороны мертвяков последовала тут же. Тройка медленных зомби неуклюже развернулась и двинула на звук. Отреагировала и продавщица. Она выскочила из магазина и ожидаемо полетела носом в асфальт, однако это задержало ее лишь на мгновение. Ведь боли мертвецы не чувствуют, а потому и шока от падения ждать бессмысленно. Ее туша бросилась вперед с низкого старта. Казалось, что она способна смести с пути любую преграду. И когда расстояние сократилось до минимального, Квадрат резко взял влево и со всего размаха впечатал в ее лицо мясорубку. Ноги мертвички подлетели выше головы, она рухнула затылком на тротуар, а здоровяк еще несколько раз приложил ее несокрушимым предметом советской инженерии по черепу. «Тех двоих возьмешь», — уточнил Игорь, указывая на приближающуюся опасность в виде медлительных зомби. «Без проблем», — оскалился Квадрат и лихо кистевым вывертом крутанул мясорубку. Кочет кивнул и направился к третьему мертвяку. Шел не спеша, прикидывая, как бы лучше атаковать, чтобы вновь не оказаться утянутым на землю. Пространства для маневра хватало, и он решил поступить почти так же, как это сделал Квадрат. Обмануть тупого, медлительного урода. В принципе, их можно было вообще не трогать. Достаточно просто тихонько обойти по большой дуге и забраться в магазин. Но Игорь жаждал крови. Он подобрался почти вплотную к противнику, вытянул левую руку и щелкнул пальцами, привлекая внимание мертвяка. Тот ожидаемо отреагировал, и как только он повернулся в сторону звука, Кочет сместился вправо и оказался у него за спиной. А дальше – дело техники. Гантель опустилась на макушку, а затем еще и еще, пока не раздался влажный хруст, а на очки не брызнуло мозгом. Квадрат не стал церемониться со своими. Он атаковал их прямо в лоб, сбил пинком в грудь первого и тут же раскроил ему череп, пока тот барахтался, пытаясь снова вернуться в вертикальное положение. Такая же участь ждала и второго. Разобравшись с проблемами, они друг за другом влезли в супермаркет, где уже вовсю орудовала Марго. «Вас ждать, блять, соплями и зайдешь», — прокомментировала появление приятелей она. «Вы хули там возитесь? Бля, можно я ей разок прям всеку?» — снова попросил Квадрат. Заебала она со своей простотой. «Сейчас не до этого», — отказал Игорь. «Собираем продукты, воду и валим, пока на улицах более-менее тихо». Он бросил взгляд на тележку Марго. «Что там у тебя?» «Самое необходимое», — ухмыльнулась она и с важным видом продефилировала мимо. «Блять, ты чё, в натуре тупая? Нахуя тебе столько бухла? Отъебись», — отмахнулась девушка и поспешила убрать корзину подальше от рук назойливого ботаника. «Я твой рис не трогала, и ты моё не лапай. Да хуй на неё, пусть берёт чё хочет», — окликнул Кочета Квадрат. «Я по консервам пробегусь, а ты давай за водой». Мародерка много времени не заняла, и уже спустя 10 минут троица гордо шагала по улице, толкая перед собой по две тележки каждый. Марго вовсю дымила сигаретой, впрочем, и Квадрат от нее не отставал. Игорь морщился, когда ему в лицо прилетало очередное удушливое облако, но товарищей не одергивал. Он здраво рассудил, что перегибать все же не стоит. Так они добрались до дома и снова забрались в квартиру дяди Вани. Ну а смысл покидать место, в котором уже есть еда и вода? По большому счету нет никакой разницы, в чьей квартире оставаться. А вот перетаскивать все это аж на шестой этаж, ну такое себе удовольствие. Пока Квадрат перекидывал продукты в окно, где Марго их принимала и складывала штабелями, Игорь внимательно следил за обстановкой. В целом вокруг было спокойно, несмотря на то, что толпа мертвяков, что скопилась у подъезда на вой сигнализации, уже начала разбредаться. Однако за дом они пока не зашли, и поводов для волнения у ребят не было. «Блять, чё опять так воняет?» — снова завелась Марго, когда осталось разгрузить последнюю тележку с добром из супермаркета. «Из пасти твоей поганой», — подшутил Квадрат. «Попизди мне там еще», — совершенно без злобы ответила она. «Не, пацаны, я серьезно. Еще минуту назад все было нормально, а сейчас вонища такая, что дышать нечем». «Я нихуя не чувствую», — пожал плечами здоровяк. «Может, ты там напердела? Ты совсем, что ли, еблан? Свое говно, малина. Я вам реально говорю, вонища стоит, что пиздец. Но я тоже ничего не чувствую», — задумчиво произнес Кочет. «А ты можешь направление определить? Я тебе чё, блять, собака?» — огрызнулась девушка. «Как минимум, сука, ха-ха-ха», — развеселился Квадрат. «Хотя стой, кажется, могу», — насторожилась Марго. «Вон от того дома вонь исходит. А точнее», — Кочет подобрался и даже поднял к плечу гантель. «Да иди ты нахуй, понял?» — отозвалась на просьбу Марго. «Говорю же, вон оттуда фонит». Квадрат тоже насторожился. Прекратив передачу продуктов, он подобрал мясорубку и принялся осматриваться. Некоторое время висела напряженная тишина, которую снова нарушила Марго. «Вон он, на крыше», — выкрикнула она и указала пальцем. «Что?» — Кочет перевел взгляд на крышу противоположного здания, где на самом краю стоял мертвяк. «Какого хуя он там делает? Может, сброситься хочет?» — предположил Квадрат. «Сомневаюсь», — пробормотал Кочет. «Похоже, пора сваливать». «Да с хуя ли? Подумаешь, какой-то долбоеб на крышу забрался. Не нравится мне это, хоть тресни, поморщился Игорь. И тут начали происходить действительно странные вещи. Из-за соседнего дома, плавно, друг за другом, стали появляться другие мертвяки. И все бы ничего, но они не нападали, а просто выстраивались там, словно создавали некий заслон, чтобы ничто живое мимо них не проскочило. Точно такое же движение началось и у дома слева. Затем несколько окон на первом этаже в доме напротив брызнули осколками, и на улицу начали вываливаться шустрые зомби. Вот они-то и бросились в атаку. Правда, совсем не по прямой, как это обычно случалось. Несколько особей отделилось от общего отряда и принялось заходить с флангов. И все это за какую-то пару секунд. Валим. Наконец отошел от шока Квадрат и первым рванул к окну. Глава 7. Орда. Несмотря на то, что Игорь не испытывал страха, все же смертельную опасность не признать не мог. Как ни крути, а на него мчалось как минимум с десяток тварей, и довольно шустрых, чтобы вступить с ними в схватку в одиночку. Однако друзья его бросили, никто даже руки не подал, чтобы помочь вскарабкаться на высокий подоконник. Хорошо, хоть окно не закрыли. Кочет нервничал, отчего первая попытка закончилась неудачей, и он грохнулся на спину. А мертвяки были уже так близко, что он чувствовал их смрадное дыхание. Или ему это просто показалось. Он подорвался с газона, подпрыгнул и все-таки смог ухватиться за нижнюю часть оконной рамы. Осталось дело за малым. Подтянуть тело наверх. Вот только руки оказались на это не способны. Игорь закричал и принялся быстро перебирать ногами по стене, помогая себе вскарабкаться. Когда он наконец сумел положить грудь на раму, кто-то ухватил его за штанину. А жить хотелось так сильно, что в организме проснулись какие-то скрытые резервы. Парень уже не кричал, он ревел раненым зверем, пытаясь втянуть себя внутрь. Послышался треск ткани, и тут же пришло облегчение. В том смысле, что ему все же удалось окончательно перевалиться через подоконник. При этом он довольно чувствительно приложился лицом об пол. Губа лопнула, а во рту появился солоноватый привкус крови. Однако Игоря беспокоило не это. Он подскочил с пола и едва успел захлопнуть окно, в которое собирались пролезть шустрые твари. «Блядь, они сейчас шкаф сдвинут!» — раздался крик из прихожей. Кочет поспешил на шум, и только он выскочил из спальни, как оттуда донесся звон разбитого стекла. «Валим нахуй!» — бросил он на бегу к ведущей в подъезд двери. «Стой, блядь!» — прорычал Квадрат и встал к ней спиной, растопырив руки в стороны. «Там их пиздец как дохуя!» «Спальня!» — быстро переключился Кочет. «Нужно там дверь завалить!» Вместе со здоровяком они помчались обратно, а когда захлопнули дверь, что открывалась внутрь комнаты, один из шустрых мертвяков уже успел забраться внутрь. Потянуть ее за ручку у него мозгов не хватило, и вместо этого он решил взять ее на таран. От удара полотно затрещало, намекая на то, что долго не выдержит. Ведь никто в здравом уме не станет оборудовать спальню стальными дверьми. «Шкаф!» — крикнул Квадрат и метнулся в зал. Кочет поспешил за ним, хотя помощник из него был так себе. Здоровяк первым делом подвинул кресло к мебельной стенке и бесцеремонно столкнул с нее антресоль. Надставка с грохотом рухнула на пол, и Кочет попытался убрать ее с пути. Даже здесь его сил оказалось недостаточно. А может, просто мешался ковер, который пошел гармошкой, едва за дело взялся Квадрат. Затем он рывком выдвинул шкаф, а дверь в спальне предательски затрещала. На сей раз от нее что-то отвалилось, стукнув об пол. «Да шевелись ты, дрищ ебаный!» — взревел Квадрат и наконец сдвинул шкаф с места. Игорь тут же протиснулся в образовавшуюся щель и помог толкать тяжелую лакированную бандуру. Они успели как раз вовремя. Шкаф заполнил все пространство перед дверью, из которой уже торчала рука мертвеца, пытавшегося проникнуть в квартиру. Впрочем, он уже был там, просто пока не мог дотянуться до вожделенного мяса. «Да еб вашу мать! Помогите же, суки!» — завизжала Марго. Приятели даже дух перевести не успели, а уже нужно было решать очередную проблему. Они подбежали к девушке, тело которой содрогалось от ударов, периодически прилетающих в узкий пенал из прихожей. Этой мебели хватало для ощущения безопасности, но с реальной угрозой она справиться не могла. Хоть протиснуться мимо нее у мертвяков пока не получалось, однако шкаф каждый раз по чуть-чуть сдвигался, когда с противоположной стороны в него влетало тело агрессивной твари. Они даже предпринять ничего не успели, когда вновь раздался стеклянный звон. Кочет метнулся к залу, но так и замер в проходе, с которого сняли двери. Он словно во сне наблюдал, как мертвяки проникают на балкон, а мозг планомерно отсчитывал секунды. «Ты хули замер?» — прозвучал крик возле самого уха. «Закрой дверь, ёбаные пассатижи, нам пиздец, нужно уходить», — предложила из прихожей Марго. «Куда, блядь, сквозь стены я пока не умею», — нервно отреагировал Квадрат. «На кухне есть лаз в подвал, у дяди Вани там кладовка, кладка говно, мы ее периодически разбирали, чтоб закусь спиздить, на кухне толпа, дура». «Ты на какой хуй тогда ружье весь вечер начищал или тебе просто поступательные движения в кайф, дрочер хуев? Я тебе ебальник сейчас сломаю, мразь». «Ага, штаны походу не обоссы», — огрызнулась Марго, и Квадрат разъяренным зверем бросился в сторону кухни. Игорь был уверен, что он сейчас размозжит ей голову мясорубкой, но нет, здоровяк все-таки направил свой гнев в нужное русло. Он отшвырнул девчонку от шкафа, будто она совсем ничего не весила, и, навалившись на шкаф, сместил его чуть в сторонку. В узкую щель тут же протиснулась оскаленная рожа мертвяка и в следующую секунду исчезла, брызнув мозгами на стену. Спустя долю секунды на ее месте возникла следующая и с тем же успехом расплескала мозги. Марго подхватила ружье, что покоилось в углу возле входной двери, и поспешила на помощь приятелю. «Дай-ка я ебану». Просунув стволы у самого уха Квадрата, Марго потянула спуск. Грохнуло так, что в ушах зазвенело. Прихожую заволокло едким дымом, из которого вылетело ружье, а следом и Марго. Рухнув на пол, она схватилась за глаз, а в следующее мгновение появился Квадрат и прямо с разгона пнул девушку в живот. «Не вмешайся, кочет, здоровяк раскроил бы ей череп», но пацан успел вовремя вкрутиться между ними. «Ебанутая тварь!» — взревел Квадрат. «У меня чуть мозги через уши не вытекли». Марго наверняка нашлась бы что ответить, но потоки рвоты не позволяли. И тут вновь зазвенели стекла в зале. «Блядь!» — как-то странно взвизгнул Квадрат и опять рванул в сторону кухни. Мясорубка замелькала в воздухе, брызгая на потолок кровавыми ошметками. Кочет подхватил гантели и занял позицию в прихожей, как вдруг снаружи загрохотали автоматные очереди. А может и пулеметные, слишком уж гулко они разносились, но Игорь пока не научился определять их на слух. Поток мертвяков как-то сразу схлынул. Напор с их стороны угас, словно кто-то резко отключил их от дополнительного питания. «Вонь уходит», — прохрипела с пола Марго. «Дайте попить, а, из хуя можешь высосать». Огрызнулся Квадрат и, снова взмахнув мясорубкой, расколол череп очередному любопытному мертвяку. На их голоса из зала вывернул один из тех, что успели проникнуть на балкон. На сей раз в нем уже не было той прыти и скорости, хотя совсем вялым его тоже не назовешь. Он довольно бодро развернулся и попер на Кочета, что стоял с занесенной к плечу гантелью. Парень уже обладал небольшим опытом, а потому не стал встречать противника прямо в лоб. Он слегка отстранился, пропуская мертвяка мимо себя, и зарядил ему пинка в спину. Мертвец рухнул прямо в ноги Марго и тут же вцепился ей в лодыжку. Девушка завизжала, привлекая внимание остальных, но Кочет уже действовал. Он дважды опустил гантель на затылок уроду и поспешил к залу, встречать следующего гостя. Благо в квартиру их проникло не так уж и много, всего двое на балконе и один внутри. Последний уже спешил познакомиться с обладательницей громкого фальцета, когда на его пути возник Игорь. Парень хотел выглядеть круто и, прежде чем раскрошить голову ублюдку, снова решил для начала сбить противника с ног, однако не принял во внимание разницу в весе, а мертвяк попался упитанный, если не сказать больше. В итоге Кочет едва сам не свалился, когда после удара отпружинил обратно. Он попятился, нелепо взмахнул руками в попытке поймать равновесие и случайно зацепил гантелью за косяк. Новый, резкий звук привлек внимание мертвяка, и тот уверенно шагнул навстречу жертве. Однако его ноги запутались в складках паласа, что так и остались зафиксированными антресолью, и он полетел рожей в пол. Игорь не растерялся, набросился на противника и принялся бить ему по затылку, пока стук не превратился в чавканье. С остальными уже разобрался Квадрат. Он ворвался в зал, размахивая мясорубкой, и тут же разбил голову сунувшемуся на звуки мертвяку с балкона. Второго он добил прямо там, не дав ему возможности даже заглянуть в уютную квартирку. Срач вокруг был и в самом деле знатный. Всего за пару минут вполне приличное жилье превратилось в бомжатник. Впрочем, и запахи здесь уже витали те еще, ведь мертвецы не переживают за гигиену. К тому же за прошедшую неделю дерьма в их штанах прибавилось. Они же бродили не на голодный желудок. А раз что-то в него поступает, значит, оно переваривается и где-то должно выходить. Хотя с последним вопросов не возникало, у человека уже имеются все необходимые для этого отверстия. Однако сами они не гнили заживо, как это показывали в кино, да и кровь из них брызгала вполне себе свежая, а значит, каким-то образом организм продолжал функционировать после смерти, у него просто сменился хозяин. Обо всем этом Игорь размышлял, сидя на полу возле туши толстого зомби, которого он завалил. Квадрат устало развалился в кресле, а вот Марго не было слышно, и это нехорошо. Понятно, что она девочка взрослая, но с ней как с ребенком. Если вдруг затаилась, значит, дело неладное. Снаружи все еще доносились звуки стрельбы и рев двигателей. Казалось, что войска орудуют прямо под окнами, однако ни одна шальная пуля в квартиру не влетела. Выходит, не так уж они и близко. К тому же из окна их тоже не было видно, а на другую сторону дома, увы, выхода не осталось. Позади раздался какой-то шорох. Игорь резко обернулся, приподняв гантель, но, увидев Марго, сразу успокоился. «Ну вы хули расселись? Мы для кого жопами рисковали? Все ништяки в той комнате остались. Ты-то да», — скептически подметил Квадрат. «Больше всех напрягалась, это уж точно. Я, вообще-то, девочка и не обязана дубиной махать. Кто ты?» Квадрат аж подскочил от возмущения. «Да ты лет с 10 ебешься во все дырки? Какая ты, нахуй, девочка?» «Хам», — с ухмылкой выдохнула Марго и вышла из зала. Вскоре из прихожей донеслось ее пыхтение. Кочет еще некоторое время неподвижно сидел на полу, а затем поднялся и вышел. Он застал Марго за попыткой протиснуться между шкафом и стеной. Однако в этом месте прихожая была настолько узкой, что едва позволяла уместиться среднему человеку. Идиотская планировка, ничего не скажешь. Такой Игорь, пожалуй, ни в одном другом доме не видел, разве что в соседней девятиэтажке, что возводилось по аналогичному проекту. «Ну и хули встал? Может, поможешь?» – возмутилась Марго, заметив наблюдателя. «А если там мертвяки остались?» «Бля», – выдохнула девушка и как-то сразу сникла. «Квадрат, чё надо? Бухнуть хочешь? Пошла нахуй, я туда не полезу», – вернулся ожидаемый ответ. «Блядь», – снова выругалась она и, уперев руки в бока, уставилась на шкаф, словно собиралась сдвинуть его при помощи телепатии. Но нет, громадина все так же оставалась в проходе, а других способов проникнуть в спальню не было. Можно, конечно, попробовать выбраться через балкон, обойти дом и вскарабкаться в квартиру там, но то такое. Проще шкаф вытянуть и войти изнутри, чем так рисковать. Интересно, в кого они там стреляли? Пробормотал Квадрат, видимо, разговаривая сам с собой. Может, в того, который на крыше стоял, предположил Игорь. Он тоже заметил, что стрельба стихла, однако двигатели все еще молотили где-то неподалеку. Любопытство начало превышать осторожность, и Кочет наконец решился. Его худощавое тело едва наполовину втиснулось между шкафом и стенкой. Парень напрягся, и лакированное чудовище конца 90-х с противным скрежетом сдвинулось с места. Щель стала чуть шире. Кочет сместился вглубь и снова слегка отодвинул шкаф. Добравшись до двери, он замер и попытался прислушаться к тому, что там происходит. «Ну, чё там? Пролезть можно? Ты хули замер? Засрал, что ли? Ну ты перни, чтоб лишний воздух спустить. Блять, да закрой ты свой ебальник!» Не выдержал и рявкнул Игорь. «Не слышно нихуя!» Козлина буркнула в ответ Марго и ушла доставать Квадрата. Кочет уже догадался, что в комнате никого нет, иначе дверь бы давно сотрясалась от ударов. Мертвяки всегда реагируют на звук, и его крик они бы точно не проигнорировали. Он протянул руку и, нажав на ручку, толкнула изуродованную дверь. Та открылась, а ее верхняя часть с хрустом обломилась и грохнулась на пол. Игорь вновь замер, ожидая нападения, но его не случилось. Выждав для верности еще несколько секунд, он наконец смог протиснуться в комнату. Первым делом направился к окну, чтобы посмотреть, что же там такое происходит. Однако успел заметить лишь стоп-сигналы выезжающей со двора машины. Она явно принадлежала каким-то силовым структурам, слишком уж грубые формы. Гражданский транспорт стараются делать красивым, военным же глубоко плевать на дизайн фар. Им важно, чтоб они хорошо светили, и ровно такое отношение у них ко всему. Машина должна ехать, вмещать много людей и желательно сдерживать пулю. Игорь подошел ближе и выглянул во двор. Истерзанные тела мертвяков валялись повсюду, однако даже на первый взгляд их было сильно меньше, чем в момент атаки. Что же получается, они сбежали, когда явились военные. Впервые за долгое время Игорь снова ощутил страх. Да, не столь яркий, каким он его помнил, но тем не менее. Кажется, Кочет сильно недооценил опасность. И тот мертвяк, что стоял на крыше, Похоже, руководил всей этой ордой. Неужели военные действительно охотились именно за ним? Но тогда как? Как он успел развиться настолько быстро? Как вообще все так быстро произошло? Хотя с последним как раз все понятно. Когда власти запретили покидать дома, многие из жителей города уже были укушены. Кто-то умер естественной смертью, а затем атаковал родных. Нет, все равно слишком быстро. Так не бывает, чтобы за одну ночь мир изменился до неузнаваемости. Власти должны были сдержать первый поток, они наверняка понимали, что происходит. Зараженных быстро изолировали бы, а остальных эвакуировали, но ничего этого не произошло. Просто в одночасье миром завладели мертвецы. Да что там силовики, которые обучены вступать в схватку с противником и похуже. С этими неповоротливыми тварями справился даже такой доходяга, как Кочет. Тогда почему, откуда подобная скорость распространения? Ты чё там, сдох, что ли? Окликнула Игоря Марго. Давай уже, передавай хавчик. И пивасик мой не забудь. Все-таки оставаться в разгромленной квартире, да еще с кучей смердящих трупов по углам, не самая лучшая затея. А потому решение снова вернуться в квартиру Кочета было принято единогласно. Оставалось лишь решить проблему с мертвяками, что пробрались в подъезд. Некоторыми оказались соседи по подъезду, другие как-то проникли через окно. Возможно, они каким-то неведомым образом вскарабкались на козырек, а уже с него спокойно пробрались внутрь. Однако сейчас мертвяки уже не вели себя столь шустро и сообразительно, и все равно их количество сильно превышало возможности троицы, задумавшей эмиграцию. На Марго ставки уже никто не делал, лишь бы под ногами не мешалось, и то хорошо. Кочет не раз пожалел о своем решении взять девушку с собой, когда все только начиналось. В своих фантазиях он представлял это соседство несколько иначе. Хотя один раз она все же доставила ему удовольствие, может, сподобится и на повторение. Но не в этом суть. Сейчас им требовался боец, а не шлюха. Вот только ждать от Марго каких-то адекватных действий не приходилось. Скорее всего, она снова их кинет, как только станет слишком жарко. Впрочем, на Квадрата тоже особой надежды нет, он показал себя в критической ситуации, когда их атаковала Орда. Плюс не самое эффективное оружие. Даже Квадрату не всегда удается проломить череп с первого удара, что уж говорить про дохляка Кочета. Но и здесь оставаться больше нельзя, это понимали все, в том числе и Марго. Может, по балконам на второй этаж перебраться? Предложил Квадрат. Даже если в квартире кто-то бродит, хуй один их там меньше, чем в подъезде. Как вариант, согласилась Марго. А хавчик потом ведром на веревке перетягаем. Да и воду тоже. Давайте попробуем, кивнул Игорь. В любом случае там будет намного безопаснее, чем здесь. Ох ебать, а без тебя мы бы не поняли. Всплеснула руками Марго и обернулась на здоровяка. А ты хули встал? Лезь давай, раз вызвался. Бля, как ты меня заебала. Закатив глаза, высказал общее мнение Квадрат. Стоп, я передумал, внезапно решил сменить стратегию Игорь. Мы не будем сидеть здесь, как крысы. Предлагаю выбираться в большой мир. Пиздец, мы его теряем, ухмыльнулась Марго и, плюнув на пальцы, приложила их к колбу Кочета. Мальчик, ты совсем ебудал какой мир, нас только что чуть не сожрали. Квадрат, будь другом, ебани ей разок, в шутку попросил Игорь. Но девушку в то же мгновение смело с ног. Она преодолела по воздуху примерно с метр, но могла бы и больше, если бы не преграда в виде стены. Встретившись с ней затылком, Марго рухнула на пол и все. «Ты ее убил, что ли?» — поинтересовался Кочет. «Да ладно, с ней хуй че сделается. Ебальник резиновый, к пиздюлям привычный. Полежит минут пять и снова вой поднимет. Вообще-то, я пошутил», — поморщился парень. «Ну да и хуй с ней, хоть пару минут тишины». И то дело. Короче, я предлагаю отсюда валить. Нахуя? Нам нужно достать более эффективное оружие. А еще мы должны развиваться вместе с мертвяками, чтобы суметь дать им отпор. Ты в компьютер, что ли, переиграл? Какое, нахуй, развитие? Да нас там порвут в первый же час. Скажи мне, как ты понял, что в подъезде полно зомби? Да я их это ну, баранки гну. Ты ведь даже к двери не подходил. Да я так... предположил просто. Раз их здесь полно, значит, и там тоже хватает. Уверен, с хитрым прищуром уточнил Игорь. А мне показалось, что ты говорил с уверенностью, словно видел, сколько их там. Ну, может, и видел, я хуй знает, пожал плечами здоровяк. Здесь такой шухер стоял, что я на этом внимания не заострил. А вот я заострил. Похоже, ты умеешь видеть сквозь стены. «Было бы пиздато», — ухмыльнулся Квадрат. «Но сейчас я нихуя не вижу, о чем тебе и говорю. Нам нужно развиваться, а для этого придется выйти наружу. Да, там опасно, не спорю. Но, похоже, только в этом случае у нас активируется дар». Глава 8. Другая сторона талантов. Проснулся Игорь в хорошем расположении духа. Ему снился прекрасный сон. Нет, не из тех, где он отрезает кому-нибудь голову кухонным ножом, и не те, после которых он вставал с кровати и спешил в ванную, чтобы сменить трусы, внезапно намокшие от пульсирующего члена. Это было какое-то увлекательное приключение, и оно уже наглым образом ускользало из памяти. Детали скуднили так быстро, что Кочет расстроился. Открыв глаза, он увидел Квадрата. Тот стоял напротив стены и усердно морщил лицо, будто тужился на унитазе. Некоторое время Игорь молча за ним наблюдал, а затем вежливо прокашлялся. Здоровяк вздрогнул и даже отскочил, словно действительно занимался чем-то непристойным. «Чё там?» — не смог сдержать любопытство Игорь. «Да нихуя!» — отмахнулся Квадрат. «Не получается у меня, нихуя не понял». Игорь сел и протер лицо, затем надел очки и еще раз внимательно посмотрел на приятеля. Тот смутился и уселся в кресло. «Да я это сквозь стены пытался смотреть», — признался он. «Ясно», — буркнул Кочет и вышел на кухню. Здесь он застал Марго, которая в одно лицо метала консервированную фасоль с овощами. Другую хату они нашли еще вчера. Далеко уходить не стали, просто сменили подъезд. Ну а смысл бросать еду и припасы? Однако на сегодня Кочет задумал большую прогулку, как минимум до конторы Квадрата. Оружие было действительно необходимо. Насчет пистолетов Игорь сомневался. Во-первых, к ним нужны патроны, во-вторых, ими еще пользоваться надо уметь. Чистить там что-то, стрелять метко, да и шума от них, на весь город себя обозначить можно. А вот что-нибудь ударное или рубящее. И тут в его голове внезапно вспыхнула дельная мысль. А что, если наведаться в музей? Нет, звучит, конечно, странно, однако если хорошенько подумать, там всегда найдется подобное оружие. Ведь люди убивали друг друга еще со времен, когда впервые взяли в руки палку. Не исключено, что именно так они и поняли, для чего Бог дал им две хваталки, и что вокруг полно полезных предметов, облегчающих данный процесс. Нечто такое лежало и в городском музее. То ли сабли какие, то ли мечи. В любом случае он точно помнил топоры и пару кистеней. Да, там они какие-то проржавевшие, на иссушенных до состояния трухи палках, однако цепи и сами болванки выглядели достаточно крепко и устрашающе, и наверняка должны прекрасно пробивать черепа. И хули ты вылупился, вон там еще банка стоит, неправильно поняла его остановившийся взгляд Марго. Да, точно, нужно в музей сходить, не в попад, ответил Игорь, все еще занятый своими мыслями. Хуеси, сегодня день культуры, усмехнулась девушка и снова отправила в рот полную ложку фасоли. Кочет прошел мимо нее до подоконника, где достал из сумки еще одну банку и попытался свинтить с нее крышку. Но та засела так крепко, что даже полотенце не помогло. Марго с любопытством наблюдала за потугами ботаника, а затем выхватила закрутку из его рук. Пару раз резко хлопнула ладонью по дну и спокойно открыла. «Учись, щегол», — прокомментировала она и вернула ему еду. Некоторое время они ели молча. Девушка прикончила свою порцию, отодвинула от себя пустую банку и сыто, а главное, очень мощно, рыгнула. А потом, немного посидев с задумчивым видом, слегка приподнялась и с отвратительным бульканьем выпустила газы. «Блядь, ну ты совсем, что ли, ебанулась?» С набитым ртом возмутился Кочет. «Я же ем, не ссы, у меня сегодня с ароматом клубники. Слушай, пойдем поебемся, а? Что-то у меня с утра чес невыносимый». Игорь на секунду завис, прожевал ложку фасоли и, вставив ее в оставшуюся порцию, поднялся из-за стола. «Пойдем, потом доем». Вот этот разговор. Марго потерла ладони и рванула в спальню. Кочет вытер рот рукавом и двинулся следом. Девушку он обнаружил уже без штанов, нагнувшейся возле кровати. В ширинке сразу стало тесно, и он без всяких прелюдий пристроился сзади. Трахаться ему очень понравилось, гораздо приятнее, чем рука, и даже намного лучше, чем игрушка, что он втайне заказал по интернету. «Не вынимай!» — крикнула Марго, почувствовав близкий финал. Впрочем, она была так возбуждена, что уже успела кончить, но ей хотелось еще раз. Кочет несколько раз силой толкнул ее в ягодицы и проник до самого донышка, извергая внутрь горячий поток, и ее тело ответило частыми сокращениями, что даже ноги задрожали. За бицом, довольным голосом промурлыкала Марго и вытерла промежность покрывалом. Игорь тоже не стал корчить из себя интеллигента и проделал те же манипуляции. Натянув штаны, он снова отправился на кухню, доедать остатки фасоли. Однако застал там Квадрата, который уже вымыл свою порцию и теперь быстро закидывал в себя пайку кочета. «Вообще-то, это моя еда», — подметил Игорь. «Да», — с набитым ртом ответил Квадрат. «А я думал, тебе не понравилось». «Да похуй, жри, там еще есть», — разрешил кочет и направился к сумке. «Надо рюкзаки замутить», — предложил здоровяк, — «с ними удобнее. Здесь недалеко рыбацкий ларек стоит, я, кажется, там их видел». «Заглянем», — кивнул кочет. «Потом в музей пойдем». «Нахуя?» – удивленно уставился на очкарика тот. «Оружие возьмем. Кистень там, или булаву», – пояснил он. «А потом до офиса твоего пройдем. А че не сразу? Нахуй такой крюк делать? Давай в офис вначале, стволы и тачку заберем, а там уже до музея с ветерком. Не думаю, что это хорошая идея. Возле маркета видел, какая пробка была. Это да, но без колес тоже хуево». Квадрат задумчиво почесал макушку. «Может, мопед какой спиздить? Я даже на велосипеде не умею», — признался Игорь. «Лан нахуй», — откровенно удивился здоровяк. «Ебать ты в натуре конченый. Да иди ты нахуй», — понял, — огрызнулся кочет, и выглядело это довольно забавно, учитывая размеры оппонента. У матери денег едва на жратву хватало. Не все такие крутые, как ты. «Да ладно, чё ты завелся-то сразу?» Включил заднюю квадрат. «Там же можно вдвоем на одном гонять». А Марго кивнул на дверь кочетков. «Да давай ее кинем где-нибудь», перешел на заговорщицкий шепот здоровяк. «Нахуй она вообще нам всралась? Только мозги ебет и подставляет постоянно. Я тебе точно ночью в рот нассу». Девушка, словно специально, в самый неподходящий момент возникла в дверях. «Хули ты мутишь против меня постоянно?» «Да потому что ты шмара». «Ох, ебать, а не ты ли вчера хотел труп отодрать так, что завали ебало?» «Сидеть», — рявкнул кочет, чтобы усмирить соскочившего приятеля, и слегка надавил на чувство страха, чтобы сработало наверняка. Они осторожно выбрались через окно и, озираясь, двинули в сторону рыболовного магазина. В сравнении со вчерашним днем, мертвяков на улицах значительно прибавилось. Наверняка разбрелись те, что были привлечены музыкой с центральной площади. В целом ситуация позволяла передвигаться. Зомби не сбивались большими кучами на значимых участках пути, а если орды попадались, друзья попросту их обходили. Впрочем, без столкновений тоже не обошлось. Когда они все втроем прижались к углу дома и осматривали происходящее впереди, на них с балкона третьего этажа внезапно вывалился мужик. Хоть он и шмякнулся на газон неподалеку, все же успел схватить Марго за штанину. Пришлось усмирять. Мясорубка в руках квадрата все еще оставалась самым грозным оружием, несмотря на свой уже довольно потрепанный вид. С одной стороны на приемной чаше появилась сильная вмятина, а на выдающей горловине откололся целый кусок, но она все так же уверенно пробивала черепа, разбрызгивая кровавое месиво во все стороны. Магазин дал немало полезного. Помимо рюкзаков, они обнаружили здесь хорошую походную обувь и ножи приличного качества и размера. Правда, с последними было не совсем понятно, как и зачем они им пригодятся, но на всякий случай забрали все. Марго даже два на пояс повесила, мол, так круче смотрится. Странное понимание крутости, особенно учитывая ее спортивный стиль одежды. Минут через пять она убрала оружие в рюкзак, потому как штаны под его тяжестью постоянно сползали. Еще они обнаружили там походную газовую плиту, работающую на жестяных баллончиках. Ее тоже прихватили, так как горячего никто не ел уже давно. К тому же в квартире было полно сыпучих продуктов, которые ни на чем было варить. Газ закинули в рюкзак капризной Марго, предварительно обернув баллоны в туалетную бумагу, чтобы те не звякали при ходьбе. Довольные находками, они выбрались обратно на улицу и направились к офису квадрата. Путь предстоял неблизкий. Даже в мирное время он занял бы не менее часа пешком, сейчас же все усложнилось в разы, а ведь оттуда они еще собирались заглянуть в музей. Игорь мысленно прикинул маршрут и решил, что там они останутся на ночь. По большей части шли молча, изредка перешептываясь по разным мелочам. Даже Марго понимала всю степень опасности и старалась не трындеть попусту. Примерно на середине пути им встретилось большое скопление мертвяков, но связываться с ними друзья не стали и попросту обошли опасное место. Сложнее всего было с дорогами, особенно с центральной, разделяющей город на две практически равные части. Чем ближе к ней, тем большее скопление машин перекрывало проезжую часть. И главная беда в том, что невозможно разобрать, что происходит за их железными тушами. В одной из таких пробок компания едва не попала в смертельную ловушку. Современные технологии, созданные на благо и для удобства человека, сыграли с ними злую шутку. Когда хозяин покинул уютный салон своей машины и удалился на определенное расстояние, она автоматически закрылась и встала на сигнализацию. Он бросил ее прямо в потоке. Это было видно по положению другого транспорта, который пытался ее объехать. Друзьям требовалось перебраться на другую сторону улицы, и, чтобы понять происходящее на другой стороне, Марго не придумала ничего лучше, чем вскарабкаться на кузов одной из машин. Убедившись, что там ничего опасного не подстерегает, они двинулись через улицу прямо по крышам плотно стоящего транспорта. Впрочем, они делали так не в первый раз, резонно полагая, что на высоте гораздо безопаснее, чем в узком лабиринте замершего потока. Вот здесь их и подстерегала мина. Визг сигнализации переполошил всю округу. Мертвяки, прежде разрозненные, начали быстро сбиваться в плотную толпу, реагируя на резкий звук. Они вылезали из самых неожиданных мест, даже там, где приятели прошли совсем недавно. Бежать в такой ситуации смерти подобно, ведь неизвестно, какая опасность подстерегает за углом. Легко можно выскочить во двор и угодить в еще большую толпу, нежели та, что собралась на дороге. Игорь был единственным, кто не поддался панике. Квадрату хоть и удавалось сдерживаться, однако малейшая неожиданность грозила спровоцировать неадекватное поведение. Марго даже не пыталась скрыть эмоции и уж тем более не собиралась брать их под контроль. Едва под ее ногой завизжала сирена, она тут же попыталась сбежать. Но на этот раз квадрат был настороже и успел схватить девушку за шкирку, словно нашкодившего котенка. Дорогу они все же перешли и попытались скрыться от мертвяков в ближайшей подворотне. К сожалению, там уже собралось приличное количество зомби, и друзьям пришлось искать другой путь. Вот только куда бы они ни совались, всюду натыкались на безмолвных мертвецов, и круг постепенно сужался. В один момент Марго удалось вырваться из цепких рук приятеля, и она, вскарабкавшись на машины, снова попыталась сбежать. Квадрат, недолго думая, бросился следом. Игорь остался один. Нет, он не испытывал страха, скорее злился, притом больше на своих, чем на мертвых. Все, что он мог сейчас сделать, это надавить на их страх, ведь в его арсенале не было других способов манипуляций. Однако друзья и без того пребывали в ужасе, и Кочет не представлял, к каким последствиям приведут его действия. Тем не менее он решился. Игорь ударил на всю мощь, точно так же, как тогда, когда требовалось усмирить здоровяка и заставить слушаться. И это сработало. Правда, не так, как он ожидал. Мертвяки, которые попали под влияние дара, внезапно остановились и принялись озираться, словно утратили последние средства ориентации. Марго с квадратом тоже остановились. Девушка упала на колени и сжалась в комок, прикрыв голову руками, а квадрат принялся орать и размахивать мясорубкой, отгоняя невидимого противника. Кочет понимал, что эффект продлится недолго, а потому поспешил завершить эксперимент. Перехватив поудобнее гантель, он двинулся навстречу ближайшему мертвяку. Нет, он не собирался тратить на него время и силы, просто хотелось выяснить, как близко можно пройти и остаться при этом незамеченным. Опыт прошел на ура. Мужик с обглоданным лицом и руками продолжал тупо вертеть головой, даже когда Игорь приблизился к нему вплотную. Он даже стукнул по кузову стоявшей на расстоянии вытянутой руки машины, и ничего. Мертвяк действительно лишился слуха. Игорь бросил взгляд на часы, по привычке засекая продолжительность эффекта. Он точно знал, что на людей его дар действует примерно секунд 20, а дальше волна страха начинает отступать. Скорее всего, с мертвяками будет точно так же, но знать наверняка все-таки лучше. Пригодится в критических ситуациях. Жаль, что сейчас не самое подходящее для этого время, да и начало он уже упустил. А потому Кочет оставил данную затею на следующий раз и поспешил к товарищам. Квадрат уже более-менее пришел в себя, а Марго хватило звонкой пощечины, чтобы та начала хоть капельку соображать. Из зацепления они выбрались буквально в последнюю секунду. Сзади уже раздались первые удары по кузову орущей машины, когда они спрыгнули на тротуар за спинами мертвяков и на цыпочках двинулись вдоль центрального проспекта. Нет, на пути им встречались отставшие от основного стада особи, но те не обращали на троицу никакого внимания. Во-первых, они были сосредоточены на более громком звуке, А во-вторых, убегающие старались двигаться максимально тихо. Офис квадрата располагался в торце торгового центра и представлял собой небольшое помещение, стол, компьютер и пара стульев. А что еще нужно, чтобы выдать деньги очередному лоху под конский процент? Наверняка за компьютером работала симпатичная девчонка с очень честными глазами. И хули мы сюда перлись, очень точно подметила Марго, которую перестала трясти, только когда закрылась входная дверь. Ебальник закрой и не шуми, осадил ее квадрат. Здоровяк сразу направился к сейфу, что стоял в углу, скрытый столом. Он со знанием дела набрал комбинацию на цифровой панели и, повернув ручку, распахнул тяжелую дверь. Спустя пару секунд на столе начали появляться пачки денег, перетянутые канцелярскими резинками. Хуеси, тут же подхватила одну из них Марго. Сколько там? Около 10 миллионов плюс-минус, спокойно ответил квадрат. Но нас интересует вот это. Он с гордостью извлек из сейфа крохотный автомат, по крайней мере, так показалось Игорю. Точно такие он видел у инкассаторов, когда те загружали банкомат в районном супермаркете. Следом на столе появились две картонные коробки с патронами. Судя по надписям, по 50 штук в каждой. Ох, ебать, автомат. Восторженно встретила новое приобретение Марго. Дура, это пистолет-пулемет. Кедр называется. Да мне похуй, хоть залупой назови, лишь бы стрелял. Пойдем, попробуем въебать кого-нибудь. Ага, бегу аж волосы назад, отмел предложение квадрат. Ты лысый, долбоеб. Парировала девушка и уселась на стол. Она сгребла в охапку стопку денег, прижала их к себе, словно котенка, и даже понюхала. «Брось каку», — посоветовал Игорь. «Они сейчас бесполезны, знаю, но подержать все равно приятно». Девушка сняла резинку с одной из пачек, развернула купюры веером и подбросила в потолок, подставляя под них лицо. «Кайф», — заключила она и спрыгнула на пол. «Ну че, валим, хули ты там копаешься?» «Ща», — буркнул квадрат, продолжая набивать патроны из пачки в магазины. Один из них он вставил в приемник, второй сунул в карман джинсов, а кедр повис сбоку, на ремешке, перекинутом через плечо. Игорь приоткрыл дверь и выглянул наружу. Где-то на грани слышимости продолжала завывать сирена. В тишине, что поглотило город, звуки разносились очень хорошо. «Вроде чисто», — доложил Кочет, втянув голову обратно. «Двигаем по центральной, нам продукты нужны». «Да у нас их жопой жрать, я не потащу», — возмутилась Марго. «Боюсь, до заката мы обратно не успеем, заночуем в музее. Нахуя давай машину спиздим, заебалась я уже ногами топать. Ты пробки видела? Блять, ты вот вроде умного из себя корчишь, очки даже носишь, а как был долбоебом, так и остался. Здесь на тротуаре Боинг можно посадить. Домчим до музея с ветерком, заберем все, что нужно, и съебем в туман. Я бы вообще из города свалила». «И куда?» — подхватил тему квадрат. «Да я ебу, в селуху какую-нибудь. Там наверняка этих бомжей поменьше будет. Экология, опять же, воздух свежий, рыбалка. Вообще, в твоих словах есть рациональное зерно», — согласился Кочет. «Я уже думал об этом, но пока нужно оставаться здесь. Да ты заебал, в натуре. На кой хуй нам своими жопами рисковать? А ты помнишь того мертвяка, что на крыше стоял? Ну и чё, а если таких будет сотня? Ну и пизда нам сразу», — быстро сообразила Марго. «В этом и проблема. Я не хочу подыхать, и обращаться тоже желания нет. Здесь у нас есть все шансы развиваться вместе с ними, а заодно научиться с ними бороться. Знаешь, что я думаю?» — снова вступил в разговор квадрат. «Тот хуй, который на крыше стоял, как раз и заварил всю эту кашу. Наверняка он результат какого-то секретного эксперимента военных, который сбежал из лаборатории. Не зря же они его по всему городу гоняют. Может, ты и прав, но какое это имеет отношение к нашим дальнейшим планам?» «Да так я, просто к слову пришлось», — пожал плечами здоровяк. «Чё ты сразу начинаешь-то? А давайте проголосуем», — заявила Марго и подняла руку. «Кто за то, чтобы свалить из города?» «Я тебе сейчас по ебальнику дам», — зло прищурился Игорь. «Вот и я думаю, что нехуй бежать от сложностей», — опустив руку, сделала верные выводы девушка. «Ну и хули тупим, пошли тачку выбирать, мне вон тот джипер нравится». Глава 9. Культурное обогащение. Треск мотора раздолбанной пятерки переполошил все окрестные улицы. Вопреки ожиданиям Марго, стартануть джиперу не получилось. Современные машины нашпигованы кучей противоугонных средств, которые не обойти без специального оборудования и опыта. Зато с классикой вопросов не возникло. Квадрат умело скрутил нужные провода, потыкал в них еще одним, и мотор бодро затрещал, взбадривая мертвяков, что бродили в соседнем переулке. Ширины тротуара оказалось достаточно, чтобы докатить по нему до парка, за которым и расположился краеведческий музей. Домчавшись до места, они покинули транспорт и поспешили скрыться в тени деревьев. Здесь-то их и поджидало настоящее испытание. Вообще, центральный парк всегда был ухожен. Его не забрасывали даже в пресловутые 90-е, когда всем на все было плевать. Да, может, дорожки в те годы не мастили брусчаткой, а попросту закатывали в асфальт. Всевозможных арт-объектов было поменьше. В остальном все осталось на прежних местах. Разве что фонтан появился. Деревья здесь, сплошные липы, и насажены они довольно плотно. Кое-где за пышными кронами даже неба не видно. В мае, когда все это великолепие начинает цвести, ароматы стоят просто головокружительные. В эти дни народ прет сюда сплошным потоком. Люди гуляют среди деревьев, вдоль ровно подстриженных кустов, фотографируются у статуи и трескают мороженое, развалившись на уютных скамейках. Но сейчас, когда опасность подстерегала друзей повсюду, а видимость буквально упала до нескольких метров, вся красота старого парка сошла на нет. Уж лучше бы эти твари жутко хрипели, почуяв жертву, чем вот так безмолвно, практически в самый последний момент, вываливались под ноги из кустов. Однако реальность сильно отличалась от кино, и поход через парк превратился в смертельный аттракцион. Блять, да чтоб вас черти дрючили! В очередной раз взвизгнула Марго, когда буквально в метре от ее ног из кустов вылез мертвяк. Кочет бесцеремонно оттолкнул девушку и за несколько ударов гантелью раскроил ему череп. Но на этом дело не кончилось. Привлеченные криком, зомби принялись появляться отовсюду. Один даже с памятника упал. Скорее всего, он забрался туда еще будучи человеком. Наверняка был укушен и пытался спастись, но обратился. Хотя странно, что он не среагировал на звуки до этого и не спустился прежде. Друзья примкнули друг к другу и слегка ускорились, на ходу отмахиваясь от назойливых мертвецов. Марго, наученная предыдущими ошибками, уже не пыталась сбежать, зато постоянно комментировала действия товарищей. «Да по яйцам ему всяки!» — посоветовала она Квадрату, когда тот отбил руки мертвяка в сторону и ударил его мясорубкой по лицу. «Хули ты гладишь его? Порезче бить нужно. Да завали ты ебальник, сука!» — не выдержал и рявкнул здоровяк. «Да у меня бабушка сильнее бьет, чем ты!» — не унималась она. «А-а, блять, слева, слева, ёб твою мать! Кочет, да уеби ты их своей хуйней! А ты от страха в штаны не наложишь?» — с ухмылкой, поймав боевой задор, уточнил Кочетков. «Как насру, так и подмоюсь», — парировала Марго. «Гаси вон того, да пожестче ты с ним, он же не минет тебе делать собирается».